Здесь необходимо маленькое пояснение. Вы часто слышите, что Веданта и другие восточные философские системы открывают людям перспективу чего-то высшего, при этом побуждая отказаться от жизненной борьбы и поиска удовольствий в этой жизни. Я могу привести вам много фрагментов, в которых приводится такая точка зрения. Но она совершенно неправильна. Только те, кто совершенно не знаком с восточной мыслью, могут воображать, что она устремляет людей вдаль, в какие-то другие миры. Вы видели наоборот, что она учит о тщетности таких надежд, принципиально отвергая всякие небеса, как места, где люди могут в течение некоторого времени радоваться и страдать, но которые они, в конце концов, тоже должны оставить, как и этот мир. То, что наши недостатки заставляют нас испытывать здесь, те же недостатки заставляют нас испытывать и там. Единственное, что постоянно, это человеческая душа, и она здесь. Философия Веданты настаивает также, что мы не можем избежать неизбежного путем самоубийства, не можем уклониться от наших испытаний. Ее книги говорят, что истинный путь находится с трудом. Как видите, индусский ум так же практичен, как и западный. Только мы расходимся во взглядах на то, в чем состоит жизнь. Один говорит: «Стройте хороший дом, имейте хорошую одежду и пищу, развивайте свой ум, изучайте науки и так далее. В этом вся жизнь». И он считает себя очень практичным. Индусы же считают, что знание мира состоит в познании души и понимании идей, и хотят наслаждаться именно такой жизнью.